Глава вторая. Три базовых типа. Полицейские вознамерились установить мою личность. Я не возражал. Мне и самому это было интересно. Фредерик Бигбидер. Начну главу о типах мышления с парадоксального утверждения. Я абсолютно не доверяю каким-либо типологиям. Каждый из нас уникален, а поэтому они просто не работают. Впрочем, эта уникальность не какая-то волшебная особенность, а лишь индивидуальное сочетание различных, универсальных для всех нас, механизмов и настроек психики. Когда вы садитесь играть в шашки, перед вами только фигурки двух цветов и поле 8 на 8. Разнообразие, согласитесь, сомнительное. Но начните играть, и ни одна игра не будет такой же, как другая. В общем, мы — уникальный результат тривиальной комбинаторики. Поэтому, если вам вдруг покажется сейчас, что речь идет о каких-то конкретных типах людей, не обольщайтесь. Да, это действительно типы, но типы психических механизмов, обеспечивающих работу нашего мышления. В первой главе я попытался дать общее очертание того, каким образом наш мозг создает три базовых психических радикала. Шизоидный, истероидный и невротический. Именно они и определяют способы сборки тех интеллектуальных объектов, которые составляют нашу карту реальности. Мы выяснили, что само наличие этих радикалов связано с особенностями проявления нашего инстинкта самосохранения, который сам, в свою очередь, представляет собой трехглавого змея самосохранения индивида, группы и вида. Чем оригинальней каждая из голов этого змея наших инстинктов, тем более нестандартным получается и результат. Индивидуальный мир человека, порождаемый его мозгом, и, как следствие, поведение, которое данный человек демонстрирует. Если же все три головы, ого-го, какие оригинальные, то и вовсе туши свет. Оригинальности будет полные штаны. Впрочем, эта нестандартность, необычность может вылиться и в обычную фриковатость. Как правило, тем дело и заканчивается. Но может стать и хорошей психофизиологической основой для чего-то и в самом деле гениального. Многое таким образом зависит от того, как мы пользуемся этими своими оригинальностями. И моя задача сейчас — прояснить их специфику. К сожалению, любимая мною психиатрия в этом нам помочь уже не сможет. Исследуя человека как набор частных проявлений, то есть реализуя феноменологический подход, психиатры уподобились слепым мудрецам из притчи о слоне. Их данные достоверны, но противоречивы. Поэтому мы пойдем другим путем. Мы попытаемся определить саму механику этой сборки интеллектуальных объектов наших карт реальности. Как я уже рассказывал в книге «Чертоги разума», все, с чем мы имеем дело, это интеллектуальные объекты. На нейрофизиологическом уровне интеллектуальные объекты — это просто нервные клетки, объединенные в некие функциональные единства. Но для нас с вами это уже что-то. Визуальные образы, конкретные звуки, тактильные ощущения, двигательные автоматизмы, эмоциональные переживания, слова и значения этих слов — наши знания о чем-либо и так далее. То есть любой продукт психики — это, по сути, интеллектуальный объект. Когда мы говорим о мышлении, речь идет о нашей с вами способности создавать карты реальности. Мы строим эти карты из интеллектуальных объектов с целью, так сказать, ориентации на местности. Нам нужно понять, что происходит, и как нам в связи с этим следует действовать, чтобы получить желаемый, необходимый нам результат. Вот здесь, собственно, и возникает своего рода точка бифуркации. Наш мир как бы распадается надвое — на мир физический, в нашей же голове, и на мир наших представлений, в ней же. Местность, на которой нам приходится ориентироваться, не такая, как у других животных. Местность безъязычных животных основана лишь на рецепторике, на восприятии физического мира. Мы же с вами живем в мире наших отношений с другими людьми, в мире своих представлений, в мире идеального. Идеальное — Это то, что мы считаем реальным, но не можем, грубо говоря, пощупать. Например, я думаю, что человек красив. Реально так думаю и даже вижу его красоту. Но рецепторы, способные воспринять красоту, в моей нервной системе не предусмотрены. Так откуда же она берется? Эту красоту я додумываю в себе. Создаю как специфический интеллектуальный объект. Вот такой, собственно, человеческий, читай, идеальный. В методологии мышления такие интеллектуальные объекты относят к миру интеллектуальной функции. С другой стороны, мы, конечно, тоже животные, поэтому наш мозг создает и рецепторный мир. Но мы практически не обращаем на него внимания. В нем для нас слишком мало рисков. Разве что машина рядом резко затормозит, и мы вздрогнем. И если нам кто-то ногу захочет отрезать, это нас взбодрит крепко. Но это же не так часто происходит, правда? Тогда как в дикой природе подобные вздрагивания и бодрость — суть жизни, так сказать. Куда больше нас заботит другой мир. Мир, производный от наших отношений с другими людьми. И решения, которые мы в нем принимаем, касаются не борьбы или бегства в физическом их исполнении, а наших знаний, представлений, социальных ролей, амбиций, верований, ценностей и прочих следствий нашего воспитания в культуре. Проще говоря, мы по большей части живем и действуем в мире, который имеет идеальную природу. То есть сам тот мир, который мы считаем реальным, является полностью вымышленным. В природе не существует социальных обязательств, стыда или вины, культуры или греха, денег и аттестатов об образовании, бизнес-планов и чистой прибыли, научных концепций и лженауки. Все это результат наших социальных договоренностей в вымышленном мире. Но мы так не думаем, для нас это не игра какая-то. Для нас тут все по-настоящему, на самом деле. Эта идеальная реальность грозит нам бедностью и одиночеством, увольнением и поражением, изменой и предательством, унижением и страданием. В общем, понятно, почему эту идеальную, воображаемую реальность, созданную языком и культурой, мы картируем с особым задором. Способы, которыми мы собираем интеллектуальные объекты этой карты, естественным образом связаны с тем, как мы функционируем в социальной реальности, с тем, каковы мы сами, созданные этой социальной реальностью на основе той психофизиологии и нейробиологии, которая досталась нам в рамках генетического наследства. Итак, наше мышление создает карты реальности и прокладывает на них маршруты, помогая нам получить то, в чем мы по тем или иным причинам нуждаемся. Осталось понять, как базовые радикалы влияют на механику производства интеллектуальных объектов нашей карты реальности. Да, выбор небольшой. Но и все многообразие цветов окружающего нас мира мозг создает с помощью всего лишь трех типов колбочек — цветовых сенсоров нашей сетчатки глаза. Вроде бы те улавливают только синий, зеленый и красный. Но оглянитесь вокруг. Агрегат. Что же касается меня, то я когда-то пришел к заключению, что ничего святого ни во мне, ни в других человеческих существах нет. Что все мы просто машины, обреченные сталкиваться, сталкиваться и сталкиваться без конца. Курт Вонегут. Гениальность, структуры мозга, психотипы, психофизиология, инстинкты. Кажется, какое отношение все это имеет к мышлению? Самое непосредственное. Мы живем в иллюзорном мире собственных представлений, навязанных нам культурой. И согласно этим представлениям, наше сознание, а там читая и мышление, это чуть ли не какой-то святой дух, что поселяется в нашем мозгу и творит там интеллектуальные чудеса. Разумеется, это полнейшая ерунда. Наше сознание — это вообще производная ствола мозга. Так что оно в каком-то его виде и у любой рептилии есть. А наше мышление — это просто базовая функция мозга, обеспечивающая производство интеллектуальных объектов. Интеллектуальные объекты, созданные нашим мозгом, сильно отличаются друг от друга. Нам кажется, что это совершенно разные вещи. Зрительные образы наблюдаемого нами мира, математические теоремы и научные теории, вызревшие в мозгах ученых, смыслы слов, симфоническая музыка, умение кататься на велосипеде, сны и так далее и тому подобное. Но с точки зрения нейрофизиологии никакой разницы между этими вещами нет. Все это интеллектуальные объекты, сконструированные и произведенные на фабрике мозга. Разница лишь в том, что для создания соответствующих вещей использовались разные области мозговой коры. Где-то затылочная доля, зрительные образы, где-то височная, музыка и смысл слов, где-то теменная, математика и научные теории, где-то центральные борозды, навык езды на велосипеде и прочее. В любом случае, это всегда интеллектуальные объекты, некая агрегация нервных клеток, которые производят соответствующий эффект, объект. Так что за всеми этими святыми духами стоит рутинная работа простых, ничем не примечательных серых клеточек. Они подобны муравьишкам, которые трудятся, создавая огромный, многоэтажный, полный ходов, камер и кладовых муравейник. Каждый муравей, как и нейрон, ничтожен и бессмыслен, хотя и сложно устроен сам по себе. Но организованные в систему, они способны творить настоящие произведения искусства. Даже оленя какого-нибудь сожрут, если возможность такая представится. Не подавятся. Итак, все, чем мы располагаем, это куча клеток, которые делают разную работу, что зависит лишь от той области мозга, в которой они физически располагаются, и от того, в какую функциональную сеть они включены. Именно к этим сетям нам и следует сейчас присмотреться. Как я уже рассказывал в «Чертогах разума», наш мозг имеет несколько режимов работы. Восприятие информации, переработка информации и мышление как таковое. Если сузить это понятие мышления до привычных рамок, того, что мы думаем, когда мы думаем. За восприятие информации в нашем мозгу отвечает сеть выявления значимости. За переработку информации – центральная исполнительская сеть. А за мышление, в самом, так сказать, высоком и главном смысле этого слова – дефолт-система мозга. Поэтому дефолт-система мозга и интересует нас в первую очередь. Изначально это функциональное образование, в которое входят обширные отделы медиальной префронтальной коры, поясная и клиновидная извилины, теменная доля и многие другие зоны мозга, было предназначено эволюцией для создания образов наших соплеменников. Области коры головного мозга, входящие в состав дефолт-системы, изображены на рисунке 4. Чем лучше вы понимаете тех, с кем вам довелось коротать свою жизнь, тем больше ваши шансы на успех в самых разных делах. От выживания до продолжения рода. Вот почему значение этой функциональной структуры мозга сложно переоценить. И понятно, что именно она в первую очередь и отвечает за то, как реализуется наш иерархический инстинкт. Каким местом мы думаем? Научившись создавать сложные интеллектуальные объекты, эти самые образы наших соплеменников, дефолт-система мозга превращается из просто социального барометра в хорошо запрограммированный сервер по обработке большого количества данных, имеющих, так скажем, виртуальную природу. Вы же не видите отношений между другими людьми? От них, так сказать, свет не отражается? Вы видите лишь других людей самих по себе. Но откуда в таком случае вы знаете об их отношениях? Кроме того, вы способны думать о других людях даже тогда, когда их нет рядом. То есть вы видите их в своей голове, в памяти, в воображении, и они не являются продуктом непосредственного восприятия. Нам это привычно, и нас это не удивляет. Но с точки зрения психофизиологии это странно. Чем же объясняется эта наша способность видеть невидимое? Дело в том, что дефолт-система мозга как раз и предназначена эволюцией для того, чтобы вы могли работать с виртуальными, идеальными образами. Не с тем, что вы воспринимаете, видите, слышите, чувствуете, за это отвечают зоны сенсорной коры, а с тем, что вы себе представляете. Это очень сложный навык, поверьте, и формируется он не сразу, а долгими изнуряющими тренировками. Но именно им обусловлено существование таких вещей, как культура, наука, искусство, мировоззрение и так далее. Все эти вещи по существу виртуальны. Они не существуют в действительности, а лишь в наших мозгах. Возможно, вы так не думаете, но попробуйте. Прелесть художественного произведения не в количестве краски, мрамора или бронзы, а в том, что вы способны увидеть, усмотреть, удумать в том или ином художественном образе. Ничего такого в нем на самом деле нет. И кошки, живущие в Эрмитаже, вряд ли являются большими эстетами, нежели коты из подворотни какого-нибудь спального района. Мы видим в шедеврах живописи, и не только в этих шедеврах, то, чего в них на самом деле нет. Мы видим в них то, что мы о них думаем, когда размышляем о художественных стилях, о самих художниках, об образах, запечатленных на полотне и так далее. То есть, глядя на картину, скульптуру или даже слушая музыку, мы воспринимаем нечто сверх нее. Мы как бы привносим в нее то, что думает о ней наш мозг. Думает он как раз тем самым сервером дефолт-системы мозга, на котором, согласно задумке эволюции, просчитывается информация о наших отношениях с другими людьми. Если мы ничем особенным не заняты, то эти размышления возникают в нас автоматически. Ученые называют это состояние блужданием. Но мы можем загрузить на этот сервер и информацию другого рода. Например, наши представления о живописи, или информацию о своем бизнес-проекте, или об этой книге. Как я сейчас это делаю, и как это делаете вы. И тогда этот же сервер, эволюционно предназначенный для анализа отношений в нашей стае, племени, коммуне, будет обрабатывать уже эту информацию. Заблуждение думать, что мы мыслим сознательно. Больше того скажу, к счастью, это не так. Ресурсы сознания крайне ограничены. Оно немногозадачно, способно учесть не более трех аспектов ситуации, а продолжительность сознательной мысли всего 3 секунды. Вас все еще расстраивает, что думает в вас не ваше сознание, а ваш мозг? Да, лучше уж довериться в этом деле мозгу. Дефолт-система мозга рассчитана в соответствии со знаменитым числом Данбара на 150-230 элементов. Так что по сравнению с сознанием она способна просчитывать просто-таки огромные объемы информации. А чем больше элементов, составляющих ситуации вы учитываете, чем больше связей между ними прокладываете, тем точнее ваша модель реальности и тем лучше понимание предмета, который вы изучаете. Наши инстинкты базируются в подкорке, то есть глубже корковых отделов головного мозга. Ничего удивительного в этом нет. У животных, которые и вовсе корой не могут особо похвастаться, например, какие-нибудь рыбы, ящерицы и даже некоторые птицы, с инстинктами все в порядке. Ствол мозга, благодаря специальным клеткам ретикулярной формации, продуцирует психическую энергию, которая попадает в подкорковые структуры, так называемые лимбические структуры головного мозга, где эта энергия и приобретает, так сказать, соответствующий психический смысл. Из простого психического напряжения она превращается в энергию наших важнейших инстинктивных потребностей. Выжить как индивид, инстинкт самосохранения, и как вид, половой инстинкт. Вот почему подкорка — это святая святых наших эмоциональных реакций, которые и служат нам как раз для целей выживания. Рисунок 5 наглядно демонстрирует схему лимбической системы мозга. Реакция на внешнюю угрозу, страх и агрессия, голод и сексуальное возбуждение — все тут. Отсюда же в значительной степени регулируется и работа внутренних органов, вегетативная нервная система, без чего, конечно, никакой инстинкт реализоваться не может. Теперь же, если вы сопоставите схему дефолт-системы мозга со схемой лимбической системы, то увидите, что они отчасти совпадают. Действительно, поясная извилина относится к лимбической системе и активизируется, когда мозг входит в режим работы дефолт-системы. Так что и третий инстинкт, социальный, иерархический, хотя он вроде бы и не относится к инстинктам первой эволюционной необходимости, тоже тут. Не случайно наши отношения с другими людьми могут быть столь напряженными и страстными. Отсюда, из лимбической системы, эта энергия. Не случайно поэтому и другое. Когда мы используем серверы своей дефолт-системы мозга для решения других задач, то есть обсчитываем в ней другие интеллектуальные объекты, связанные, например, с творчеством, наукой или бизнесом, мы точно так же способны испытывать очень яркие эмоции, как огромного воодушевления, так и страха, агрессии, негодования и фрустрации. В каком-то смысле можно сказать, что дефолт-система как бы заряжается от возбужденных отделов лимбической системы. Но дело, судя по всему, одной только подзарядкой не ограничивается. Интеллектуальные объекты. Давайте попробуем вообразить, чем для вас является другой человек. Формально говоря, это физический объект определенных размеров и свойств. Однако мы относимся к другим людям, мягко говоря, чуть сложнее. Мы представляем себе их как личности. Но что вы знаете об их личностях на самом деле? Вы можете с уверенностью утверждать, что у человека есть две ноги, две руки, туловище и голова. Если он, конечно, ничего из этого набора не потерял. Это факт. Но что вы можете знать о его чести и достоинстве, характере и интересах, пристрастиях и слабостях? Ничего этого вы не знаете наверняка. Ведь этого не увидеть, не услышать и не пощупать. Об этом можно только догадываться, строить предположения. Да, люди, с которыми мы имеем дело, это какие-то воображаемые штуки, которые живут в нашей голове. А конкретно, если говорить нейрофизиологически, в дефолт-системе нашего мозга. Именно она строит модели других людей, которые мы ошибочно принимаем за реальных персонажей. Впрочем, и мы сами – точно такой же в сущности сконструированный образ. На самом деле, наше поведение зависит от обстоятельств, и мы не всегда ведем себя так, как нам бы самим понравилось. Мы можем чувствовать то, что не хотим чувствовать, думать то, что мы не хотим думать, и так далее. То есть есть некие реальные «мы», которые что-то думают и чувствуют, а есть «мы», которые сами себя оценивают – мол, этого думать не стоит, а чувствовать тем более. И это наше виртуальное «я», некое наше представление о самих себе, тоже нигде в реальности не существующее, кроме как внутри нашей собственной дефолт-системы мозга. Посмотрите еще раз на схему дефолт-системы мозга на рисунке 4. Где-то там находитесь вы. Точнее, ваше представление о самих себе. А теперь взгляните на мозг целиком. Это реальные вы. Не выдуманные, а ровно такие, какие есть. Как же возникают эти наши виртуальные представления? Что эти представления, прошу прощения за тавтологию, собой представляют? Как вы уже знаете, это просто интеллектуальный объект, то есть определенная взаимосвязь нервных клеток, которые объединены в целостную структуру, которую мы можем осознать как некий образ или мысль. Когда мы мыслим, точнее, когда такую работу выполняет наш мозг, мы на самом деле лишь заставляем разные интеллектуальные объекты, нейронные комплексы, функционально сталкиваться в нашей дефолт-системе друг с другом. В одних случаях эти столкновения приводят к объединению нескольких интеллектуальных объектов в новый комплекс. Это значит, что у вас возникла новая идея, новая мысль, новое представление, новый, более сложный интеллектуальный объект. В других случаях эти столкновения нейронных комплексов в нашей дефолт-системе не приводят к результату, и новый интеллектуальный объект не образуется. Как правило, мы испытываем сильное внутреннее напряжение, переживаем, пока, наконец, не закинем этот вопрос куда-нибудь на дальнюю полку и не переключимся на что-то другое. Наконец, бывает, что какие-то интеллектуальные объекты настолько конфликтуют друг с другом, что нам ничего не остается, как искусственно создать поверх них своего рода саркофаг. Некий всеобъясняющий интеллектуальный объект, который спрячет от нас наличие действительной проблемы, реальное противоречие, которое мы так и не смогли разрешить. Чаще всего мы, конечно, думаем о других людях. По большей части обмусоливаем конфликты с ними. Например, нас кто-то обидел. И этот кто-то – интеллектуальный объект в нашей дефолт-системе. Причем обидел – это еще один интеллектуальный объект. Так что они у нас объединяются. Дальше у нас возникает идея, как этот кто-то – родственник, начальник, брат-сват – должен к нам относиться. Это тоже интеллектуальный объект, который конфликтует с интеллектуальным объектом, возникшим в нас в результате нашей обиды. Мы пытаемся сопрячь одно с другим, и у нас ничего не получается. Тогда мы придумываем другой интеллектуальный объект. Например, все начальники – идиоты, родственникам на меня наплевать, а братьев-сватьев лучше вообще не заводить. Ну или что-то еще, что, как говорится, придет в голову. И вот у нас уже есть безразмерный интеллектуальный объект, который мы как бы натягиваем на соответствующий конфликт и снимаем существующее в нас напряжение между нескладывающимися в единое целое интеллектуальными объектами. Впрочем, кроме других людей, в нашей жизни есть еще масса всяких разностей. Проекты, которые мы делаем, бытовые задачи, которые мы решаем, увлечения, которые занимают нас, и так далее, и тому подобное. Все это интеллектуальные объекты, нейронные комплексы, которые время от времени загружаются в нашу дефолт-систему и обсчитываются в ней. В результате чего у нас или получаются новые блестящие идеи, или получается какое-нибудь очередное безобразие. В любом случае, система мышления такая, и работает она так. Но, как выясняется, не у всех радикалов одинаково. Ошибки диагностики. Есть три ошибки в общении людей. Первая – говорить прежде, чем нужно. Вторая – не говорить, когда это нужно. Третья – говорить, не наблюдая за вашим слушателем. Конфуций. Возьмите два павловских типа – художников и мыслителей. У одних, как мы знаем, подкорка играет первую скрипку, у других – кора. Скажется ли это на том, как их дефолт-система будет собирать интеллектуальные объекты? Допустим, вам надо осмыслить какую-то ситуацию, то есть развернуть соответствующие системы отношений и связей в вашей дефолт-системе. Как это будет происходить, если вы больше художник, чем мыслитель? То есть ваша подкорка стремительно и живо реагирует на новые вводные, а кора ее только догоняет. Если так, то ситуация оценивается вами в первую очередь с точки зрения ваших потребностей. Хорошо это для вас или плохо? Важно или не важно? Хочется или не хочется? Как только вы, ваша подкорка, определились со своей позицией по данному вопросу, ваша дефолт-система тут же принимается думать, как бы получить то, что для вас хорошо, важно и хочется, или наоборот – избежать того, что для вас плохо, неважно или вам не хочется. Замечу между делом, что выводы, которые сделала ваша подкорка, оценивая ситуацию, вполне могут оказаться ошибочными. Думать там в привычном понимании этого слова особенно нечем. На то она и подкорка, а не кора. Ее реакции более рефлекторны, что ли. Да и учитывает подкорка только первые, самые поверхностные признаки стимула – без проникновения в суть вещей, так сказать. Так что, имея лишь подкорковую оценку ситуации, можно легко дать залп мимо цели. Выбор подкорки, кажущийся вам правильным, вполне может статься по-хорошему совсем вам не подходит. А то, что вам хочется на этом подкорковом уровне, возможно, и вовсе катастрофа. Впрочем, сейчас мы говорим лишь о самом принципе. Каким образом дефолт-система мозга, система нашего мышления, работает в мозгах, которые по каким-то генетическим причинам устроены так, а не иначе. Теперь представим себе, что вы больше мыслитель, чем художник. То есть свою подкорку вы слышите плохо и через раз, но зато у вас, что называется, своя кора на плечах. Вы точно так же сталкиваетесь с какой-то ситуацией, но в отличие от художника, не можете оценить ее с точки зрения субъективной значимости и ваших подкорковых нужд. Вы оцениваете ее в соответствии с теми знаниями, которые хранит по данному вопросу ваша кора. Допустим, вы узнали, что Иван Петрович Павлов разделил людей на два психологических типа – на художников и мыслителей. Что ваша кора может сказать нам, вам, по этому поводу? Предположим, что она хранит информацию о том, что Павлов занимался собаками. А еще вы в свое время детально продумали типологию, созданную Карлом Густавом Юнгом, и сочли ее верной. И как вам теперь быть? Если вы должным образом не озадачены и вам любопытно, но не очень, то вы вполне можете заключить, что, первое, у собак одна психология, у человека другая. Второе, следовательно, Павлов ничего дельного сказать о психологии человека не может. Третье, Юнг, напротив, всю жизнь занимался психологией человека и зарекомендовал себя как серьезный ученый. Четвертое, пользоваться надо типологией Юнга. Должен сказать, что все это выглядит предельно логично. И опять-таки мы не будем обсуждать сейчас, верны представленные здесь выводы или нет. Нам главное ухватить сам принцип того, как человек думает, если главное влияние на его дефолт-систему имеет кора, а не подкорка. А принимает решение он, как мы видим, исходя из набора уже продуманных им как следует интеллектуальных моделей. Он как бы берет информацию, с которой он только что ознакомился, и сличает ее с теми данными, которые в его коре зафиксированы. Да, все мы не вчера родились, поэтому каждый из нас, конечно, опирается в принятии решений на свой прежний опыт. Но наши опыты разрознены, и мы совершенно неосознанно реагируем на раздражитель, с учетом первого подвернувшегося нам воспоминания. Однако мыслитель на то и мыслитель, чтобы реагировать системно. Впрочем, надо оговориться, что системность эта учитывает только часть опытов человека, причем меньшую их часть. Как правило, в привилегированном положении оказываются те воспоминания, которые были как следует проработаны языковыми центрами мозга. Так или иначе, когда наш мыслитель решает, что он добыл уже достаточное количество информации из чертогов своего разума, она как бы подзагружается в дефолт-систему его мозга, в префронтальных областях коры, то есть в лобной доле, происходит, так сказать, сличение. Он сличает то, что он уже знает и понимает, с тем, что он только что узнал и собирается осознать. Если сличение происходит удачно и противоречий мыслитель не чувствует, он присоединяет это свое новое знание к старому и образует некий новый интеллектуальный объект. Если же данное сличение оканчивается неудачей, то эти новые вводные мыслителям просто удаляются, как непрошедшие проверки на достоверность. Мол, муть не стоит внимания. Не могу сказать точно, был ли отец ядерной физики и нобелевский лауреат Эрнест Резерфорд мыслителем? Очень может быть, что да. Но рассказывают про него забавное. Когда какой-то другой ученый подходил к нему с вопросом или какой-то идеей, Резерфорд выслушивал его в абсолютной задумчивости, глядя куда-то в сторону, а потом или резко что-то отвечал, или просто уходил, не удостоив вопрошавшего даже взглядом. Что этот человек в тот момент чувствовал? Как ему на это было реагировать? Что вообще это значит? Данные вопросы мыслителя, шизоида, не интересуют вовсе. Но не потому, что он сволочь беспардонная или хам трамвайный, а потому просто, что других людей он не идентифицирует как переживающих и чувствующих существ. Они для него кусок информации. Если информация в тему и по делу, хорошо, даже замечательно, милости просим. Если информация вообще никакая, то о чем говорить? Будет какая, тогда заходите, обсудим. Понятно, что не всякому в рамках такого общения будет уютно. Но при чем тут с другой стороны уют, если мы по делу разговариваем? Впрочем, по-другому мыслители-шизоиды и не умеют. Вот так и кора мыслителя. Информацию загрузила, прокрутила, приняла решение и выдала ответ. Что там происходит вокруг? Какие еще есть обстоятельства дела? Это ее не интересует. У нее своя жизнь. Получаем, сличаем, реагируем, а там трава не расти. Одно из множества уточнений. Как я уже сказал, понимать все это слишком буквально, а тем более как руководство к диагностическому действию нельзя. Сейчас я на частном примере представил вам реакцию истероидного, художественного и шизоидного мыслительного радикала на некую ситуацию. Первый определяет, насколько она соответствует его потребностям, второй сличает ее со своими знаниями. Но если бы все было так просто. Допустим, человек с превалирующим истероидным радикалом и искрометной подкоркой узнает о том же различии типов, что и упомянутый шизоид. Мол, жил-был такой Иван Петрович, и поделил он людей на два типа. Теперь давайте попробуем представить, как истероид среагирует на эту новость. Мы знаем, что им движут лишь его потребности, и на этом основании можем заключить, что его реакция будет зависеть от того, насколько он вообще интересуется типологиями. Если есть у него такая потребность, то заинтересуется, а нет, так и нет. Пошлет всю эту инфу на небо за звездочкой. Но этот наш вывод будет, скорее всего, ошибочным. Дело в том, что сам стимул, который предъявляют двум разным радикалам, видится ими по-разному. У них, как мы помним, разное видение. Шизоид в информации о типах увидит научную теорию, которая или соответствует истине, как он сам ее понимает, или не соответствует. Вот он и сравнивает эту теорию с другими теориями, уже принятыми им на вооружение. Играет в такой интеллектуальный тетрис. Если сложится, уложится, хорошо. Если нет, конец дискуссии, начнем следующую партию. Истероид уже может быть совершенно наплевать на все эти теории. Мало ли кто там и что думает. Но ему важно, как он сам выглядит в глазах других людей. Даже если эти глаза и существуют лишь гипотетически в его воображении. А тут речь о каких-то типах. Истероидный радикал укоренен в половом инстинкте. А поэтому понятно, что у него есть потребность быть лучшим и самым прекрасным. Что ж, мы предъявили ему типологию. Как он на нее отреагирует? Он немедленно захочет быть лучшим из всех ее типов. Типом всех типов, так сказать. Иначе как, скажите на милость, производить неизгладимое впечатление на всех вокруг в радиусе и по периметру? То есть истероид вполне может заинтересоваться данной информацией, но не как теорией, а тем, как эта теория его позиционирует в окружающем пространстве. Если выяснится, что эта теория возносит его на высоты прекрасности, то он, разумеется, скажет, что она гениальна. Павлов, светоч мысли, и вообще, боже, как же прекрасно жить на свете. Но если теория окажется неудобной и выявит какие-то недостатки нашего истероидного радикала, что делать? Самый надежный способ — совершеннейшим образом ее проигнорировать. Мол, не слышал, не знаю, и, кстати, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Впрочем, есть и другой вариант. Если эта информация сильно заденет самолюбие истероида, он может и в лобовую атаку пойти, круша все на своем пути и не разбирая броду. То есть, когда мы оцениваем некий внешний стимул, то судить о его значении для того или иного радикала мы должны с учетом этого самого радикала, а не формально, когда мы оцениваем лишь содержательный аспект стимула. Теперь вернемся к шизоиду. Как мы уже поняли, для него важно соответствие новых вводных той информации, которая в его чертогах уже есть. Но если рассуждать, следуя этой логике, то получается, что они, эти шизоиды, чрезвычайно скучные люди. Не знаю, насколько вы знакомы с великими математиками, а почти все они — классические и гуттаперчевые шизоиды. Если не знакомы, то просто поверьте мне на слово. Скучными их точно не назовешь. Да, если вы не математик, то быстро заскучаете в разговоре с ними. Впрочем, они с большой вероятностью могут этого даже не заметить, продолжая фонтанировать новыми и новыми соображениями. Какое им дело, как вы реагируете, когда у них в чертогах целая вселенная разворачивается невероятной сложности и красоты? Несопоставимый, так сказать, масштаб в рамках статистической погрешности. То есть вроде как должны быть скучными наши шизоиды, а вот не скучные. В чем здесь подвох? Подвох в том, что мы не учли одну чрезвычайно важную деталь — любопытство. Шизоидный радикал обусловлен, как мы уже с вами знаем, специфичностью, дефектом индивидуального инстинкта самосохранения. Перемещение центра тяжести из-под корки в кору делает человека в каком-то смысле более уязвимым. Но он опасностей-то и не видит, поэтому демонстрирует бесстрашие. А обратная сторона бесстрашия какая? Правильно, то самое любопытство. Другой вопрос, на что это любопытство будет направлено. Если мы узнаем, что некий человек заинтересовался типологией Ивана Павлова, то мы, вероятно, сделаем вывод, что он в принципе интересуется типологиями. Это логично. Но если этот человек движим шизоидным радикалом, то есть шанс, что наша логика даст, так сказать, маху. Вполне возможно, например, что эта новая информация заинтересует его каким-нибудь совершенно нетривиальным образом. Например, почему только два типа? Потому ли, что главные понятия павловской теории — это возбуждение и торможение? Но как в таком случае эта типология связана с теорией условных рефлексов того же Ивана Петровича? И влияет ли принадлежность к тому или иному типу на сон, который по Павлову является разлитым торможением? Но это еще не все. В результате он может вывести из набора этих данных какую-нибудь, например, теорию двоичного кода или психическую концепцию времени, ведь условный рефлекс — это, по Павлову, временная связь. А если его голова полна эзотерических концепций, то, вполне возможно, нас ждут мощные выводы относительно управляемых сновидений, торможения желаний и работы с энергией на высшем уровне. Павлов же говорит о высшей нервной деятельности. В общем, то, куда именно отправится любопытство шизоида, который принялся разрабатывать ту или иную тему и с чем оно оттуда вернется, сказать, мягко говоря, сложно. Но можно быть уверенным, что пойдет оно дорогами логических ассоциаций, путем необычным и странным, и заведет, возможно, нашего героя туда и так, что найти его там и выковырить оттуда будет не так-то просто. Вот почему мир шизоида может быть объемным и сложным, что, казалось бы, противоречит утверждению, что вся суть шизоидного радикала в том, что он сравнивает внешний стимул с уже существующими в его распоряжении интеллектуальными установками. Это все я к тому, что не следует делать поспешных выводов, основываясь лишь на общих характеристиках того или иного типа мышления. В реальности каждый из них — это сложная и разветвленная система, понять которую можно только в том случае, если вы способны ухватить все аспекты ситуации, в которой тот или иной тип себя проявляет. Надеюсь, мне удалось показать, что сам подход художников и мыслителей к работе с информацией сильно отличается. А каким же образом дело обстоит с третьим типом, с невротиками, как назвал бы их Фредерик Перлс? Точкой входа у данного радикала является, по сути, сама дефолт-система, точнее, та ее часть, которая входит в лимбическую систему. То есть функционально относится еще к подкорке, но анатомически уже является частью коры головного мозга. Это значит, что невротический радикал, так же, как и художник, сохраняет при оценке ситуации существенный эмоциональный заряд. Он чуток к собственным потребностям. Однако же сама ситуация выглядит для него, что ли, более мыслительно. Но это не главное. Важно понять, почему первую скрипку в случае невротического радикала играет именно дефолт-система мозга. Все дело в иерархическом инстинкте, избыточность которого и характеризует, как мы уже знаем, невротический тип. Именно дефолт-система мозга создавалась эволюцией под задачей формирования социальных групп, стаи, а потом и племени. По сути, эти области коры головного мозга являются чем-то вроде места дислокации других людей, то есть их образов, с которыми мы и общаемся внутри собственной головы. С реальными людьми, строго говоря, мы обмениваемся лишь колебаниями воздуха, выталкивая его через свои голосовые связки, ну и другими физическими воздействиями, давлением на кожные рецепторы и химическими молекулами на рецепторы обоняния. Собственно же, само наше с ними общение нашу голову не покидает. Все, что мы думаем о других людях, как мы их воспринимаем, как к ним относимся, это уже продукт работы мозга, а именно той самой дефолт-системы. Это, как мы уже говорили, невидимые вещи, которые мозг должен сам в себе создать, реконструируя возникающие социальные ситуации. Более того, мы сами, как личность, как индивид, представляем собой как бы перекрестие этих образов других людей в своем собственном мозгу. Да, в нем нет нашей личности, какого-то особого «я». В нем есть только множество образов других людей, через которых мы и определяем то, чем являемся. Без них, без наших отношений с ними, мы были бы плоскими и реактивными, пустым местом, способным лишь отзываться на внешние раздражители. Но когда мы находимся в определенных социальных отношениях, все меняется. Любой сигнал, который мы получаем извне, мы получаем не сами по себе, а как бы всей своей стаей и своим местом в ней. Когда вам что-то говорят, это говорят не каким-то абстрактным Пете или Маше, это говорят неким социальным агентам. Отцу трех детей или матери-одиночки, старому товарищу или подружке невесты, ветерану боевых действий или профессору кафедры искусствоведения, бизнесмену или домохозяйке, жиголо или мисс Вселенная 2005. То есть, когда к нам обращаются, к нам всегда обращаются как к какому-то социальному лицу. Это ваше и мое социальное лицо, по сути, продукт тех отношений, в которых мы состоим. И понятно, что эта система может весьма специфическим образом отзываться на любой из внешних сигналов, на любую внешнюю информацию. Представьте, что вы делаете предложение увеселительной прогулки отцу трех детей, или, как вариант, матери-одиночке, старому товарищу, подружке невесты, ветерану боевых действий, профессору кафедры искусствоведения, бизнесмену, домохозяйке, жиголо и мисс Вселенная 2005. Чувствуете разницу? Вот, это реагирует ваш невротический радикал. Он как бы всегда знает, кто вы, а кто тот, кому вы что-то говорите или предлагаете, например, увеселительную прогулку. И еще этот радикал практически на автомате чувствует, буквально ощущает, что данное предложение будет значить в социальном плане для другого человека и чем любое ваше высказывание может обернуться. То есть как другой человек отреагирует, что он о вас в связи с этим подумает и так далее. Впрочем, у кого-то невротический радикал выражен ого-го как и бежит впереди паровоза, таковы все невротики, а у кого-то в случае превалирования двух других радикалов, истероидного или шизоидного, этот внутренний социальный детектор может и не включиться вовсе, или включиться слабо или странно. Например, может отреагировать вычурно, неуважительно, неадекватно ситуации и так далее. Но это, конечно, только на взгляд невротика, поэтому и в кавычках. Истероид или шизоид – так, конечно, не мыслят в принципе, их совершенно другие вопросы заботят. Что ж, теперь попробуем представить себе, как невротический радикал реагирует на новые вводные, новую информацию, какую-то ситуацию. У такого человека, понятно, сразу включается иерархический инстинкт. А это значит, что для него будет иметь принципиальное значение, от кого исходит данная информация или кто является участником соответствующей ситуации. Если информация исходит от авторитетного человека, источника, которого невротик воспринимает как того, кто стоит выше него по иерархии в данной конкретной сфере, то у него автоматически возникает чувство доверия к данной информации. И он, соответственно, начинает пересматривать уже имеющиеся у него к этому моменту данные, учитывая существенную значимость этих новых вводных. Однако же, если человек, источник, от которого исходит данная информация, не воспринимается невротиком как значимый, то есть ощущается находящимся ниже него по социальной лестнице, то он будет думать, каким образом опровергнуть эту новую для себя информацию или как-то иначе, не так, как ему предлагают ее проинтерпретировать. Причем аргументы, которые он в таком случае использует, тоже будут носить социальную окраску. «Да это же Клава из соседнего подъезда! Чего от нее еще ждать-то?» Или «Ну это же сам Иван Иванович сказал! Это серьезно!» Тут, впрочем, нужно учитывать одну важную деталь. То, как невротик определяет верх и низ, может оказаться ошибкой. Вполне возможно, что он считает кого-то иерархическим верхом, условного Ивана Ивановича, а он на самом деле не обладает действительными знаниями и компетенциями, лишь только нужными регалиями обзавелся и умеет подать себя правильно. Или наоборот, возможно, тот, кого невротик воспринимает как иерархический низ, ту самую Клаву, например, в действительности и нужной информацией владеет, да и вообще не лыком шито, так что к ее мнению имело бы смысл на самом-то деле прислушаться. То есть невротик может неадекватно определять свое собственное место в иерархической структуре, что, само собой, учитывая логику его подхода, будет неизбежно приводить к серьезным ошибкам. Впрочем, это его место в виртуальной иерархической пирамиде легко может измениться, если источник информации похвалит нашего невротика, произведет его интеллектуальный груминг и тем самым сделает его членом своей стаи. С шизоидом такой ход обречен на неудачу. Ему совершенно безразлично, как конкретно к нему относится собеседник, источник информации. Ему важно, насколько все в результате произведенной интеллектуальной работы получится логично, точно и непротиворечиво внутри его собственной модели реальности. А кто и как к кому относится, какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу? Думайте так же, как шизоид. Рассуждайте, как он. Следуйте той же логике и последовательности умозаключений, и все. Вы достойны симпатии, благосклонности и всяческой поддержки. Ну а если вы еще и новые горизонты способны открыть его любопытству, то цены вам в его глазах не будет. С астероидом, впрочем, подобный хвалебный груминг, как и в случае с невротиком, может неплохо сработать. Но действовать надо крайне осторожно. Ваше восхищение должно быть абсолютным, без малейшего налета критики. Оно должно быть посвящено самому истероиду, а не просто конкретному его достижению. Вы, наверное, и сами знаете, как одно какое-то неловкое слово или совершенно незначительное замечание может сбить всякий сексуальный настрой в пылу соответствующих нежностей, правда? Вот и тут так. Грумьте, пожалуйста, всецело, без оговорок. И это сравнение с сексом отнюдь не случайно. Для истероидного радикала базовый инстинкт как-никак сексуальный, половой, видового самосохранения. Что это я все о себе, да о себе? Однажды я опубликовал на одном модном портале, где меня попросили вести колонку, материал, в котором рассказывал об оборотной и не лучшей, надо признать, стороне гуманистической традиции в философии. Ничего плохого я своим текстом не замышлял. Но редакция издания назвала его скандально — смысловой герпес. И скандальность ему в самом деле была обеспечена по полной. На меня напала целая свора комментаторов, завсегдатаев этого сайта, которым сия гуманистическая традиция и смыслы дороги, как выяснилось, страшно. Меня ругали, на чем свет стоит, обвиняя в тяжких грехах позитивизма, материализма и непонимания смысла. В общем, у меня возникло очень странное ощущение, когда с тобой начинают оживленно дискутировать люди, которых ты не знаешь и, более того, скорее всего, и не хотел бы знать никогда. Но что поделать? Такой, понимаете ли, формат теперь. Все тебе все могут написать, а ты и думай, что с этим делать. Но каково же было мое удивление, когда в числе этих комментаторов я вдруг обнаружил автора одной очень толковой монографии по проблемам языка и современной культуры. Причем ругал он меня страстно, буквально поэтически, с таким апломбом и пафосом, что было за него даже как-то неловко. Ну, я ответил ему в том духе, что статья, мол, немного о другом, не о том, за что он меня ругает. И это «немного», должен заметить, было уменьшительно ласкательным словом. В целом создавалось полное ощущение, что текста он не читал вовсе, а активную дискуссию вел сам с собой и собственными демонами. В ответе к его комментарию я между делом заметил, что мне немного странно слышать подобную позицию от человека, который написал такую-то книгу, которая произвела на меня в свое время весьма позитивное впечатление. И что тут случилось? Это же просто диво дивное! Я немедля получил огромный ответный пост, в котором этот же человек тут же, после всего этого пафоса и апломба, на голубом глазу уверял меня, что я просто неправильно его понял, что вообще он о другом говорил, и факты мною изложенные прекрасны, и позиция моя важна необычайно, и сам я чуть ли не светоч мысли и практически биологический отец русской демократии, о чем она, правда, не в курсе, а зря. Но знаете, чем заканчивалась эта тирада? Не догадаетесь, если я не дам подсказку. Поэтому вот она. Истероидный радикал. Да. Тирада заканчивалась предложением обсудить его книгу. Понимаете, я могу быть каким угодно, простите меня, мудаком, но если мне понравилась его книга, у нас появляется повод для содержательного разговора. Но разговор этот, разумеется, должен вестись исключительно про его книгу и ни о чем больше. О всем другом нужно, напротив, немедля забыть, чтобы не портить общее сладостное впечатление от предстоящего обсуждения. Что было делать? Я указал в ответ несколько концепций и поворотов мысли в той самой книге моего заочного собеседника, ценность которых не вызывала у меня никаких сомнений. Но этого, как вы уже, наверное, догадываетесь, ему показалось мало, и он накатал пост о том, что я не упомянул о том-то и том-то, но это очень важно в его книге, потому что то-то и то-то, и, внимание, что вы об этом, уважаемый Андрей Владимирович, думаете? Ну, конкретно об этом я, к сожалению, не думал ничего хорошего. Но, следуя правилам хорошего тона, выразился доброжелательно, хотя и очень обтекаемо. На том конце провода у меня затребовали уточнений, еще и еще. Я отползал как мог. Потом мне стали объяснять меня через ту его книжку и изложенные в ней теории. А это был уже сущий ад. В конце концов, моя неспособность находиться в постоянном и безоговорочном восхищении творением моего истероидного собеседника, а на самом деле им самим, обернулась сначала холодной многозначительной обидой, затем едкими комментариями уже под другими моими текстами. В общем, буквально как в анекдоте, когда встречаются два писателя, и один битых два часа рассказывает другому о своих муках творчества, о невыносимости издателя, о нерадивости читателей и так далее, а потом вдруг спохватившись восклицает: «Да что мы все обо мне, да обо мне! Давайте любезнейшие о вас поговорим! Как вам моя новая книга?» Но вернемся к нашему невротику, который, как мы уже выяснили, ориентируется в своем ответе на ситуацию, исходя из социального контекста. Какая диагностическая ошибка ожидает нас здесь, если мы опять-таки несколько бездумно воспользуемся соответствующим критерием? Представим себе человека, который является топ-менеджером крупной компании. У него, соответственно, есть непосредственный начальник, руководитель этой компании. При этом наш герой начальника своего уважает, считает, что тот добился выдающихся результатов, и не просто так, а благодаря уникальным талантам, напряженной работе и блестящему уму. Но несмотря на все это, он внутренне регулярно с ним спорит, не соглашается. Ему кажется, что есть лучший способ руководить и действовать. То есть не то, чтобы он считал, будто бы его начальник в чем-то ошибается или вообще дурак. Нет, просто наш герой действовал бы по-другому. Выбрал бы другую бизнес-модель, сделал бы ставку на других людей, поддержал бы другие направления развития компании и так далее и тому подобное. Глядя на такого персонажа, мы можем ошибочно заключить, что он истероид, потому что игнорирует авторитет начальника и хочет заявить о себе. С другой стороны, мы можем ошибиться, подумав, что этот человек с шизоидным радикалом, потому что он, что называется, страх потерял, гнет свою линию, хотя никто его об этом не просит. Вполне разумные выводы, должен признать. Однако же нет. Речь идет о классической реакции невротического радикала, в основе которого лежит иерархический инстинкт и свойственная ему, так скажем, диалектика. Иерархический инстинкт на то и иерархический, чтобы обладатели его модификаций страстно желали забраться на самый-самый верх любой подвернувшейся им по случаю социальной пирамиды. С одной стороны, плох, конечно, тот солдат, который не мечтает стать генералом. И в этом смысле невротик – солдат просто идеальный. И авторитет руководства признает, и место за штурвалом занять хочет. Правда, если солдат раньше времени облачится в генеральские лампасы, ничего хорошего из этого тоже не выйдет. А такое, к сожалению, с невротиками случается сплошь и рядом, особенно в юношестве и по неопытности. Если же опять-таки отставить психологию в сторону и говорить только о механике принятия решений, то невротик, даже неоправданно метящий в генералы, мыслит, конечно, социально. Не из индивидуальных потребностей как художник, не из неких абстрактных представлений как мыслитель, а из тех соображений, как бы ему лучше обустроиться в рамках группы, чтобы все были довольны, и он мог рассчитывать на поддержку. Впрочем, и амбиции забраться на самый верх этой группы его тоже, как вы, наверное, уже догадываетесь, не покидают. Люди и радикалы. Я использую кусочки и частицы других личностей, чтобы сформировать свою собственную. Курт Кобейн. О том, с каким радикалом мы имеем дело, становится понятно только по реакции человека на ту или иную ситуацию. Что он сам о себе думает, неважно. Каким он сам себе кажется, социальным, аутичным, эксцентричным, не имеет значения. Мы не можем оценить себя объективно, потому что находимся в пределах своего собственного мира. А наше мнение о себе — лишь история, которую мы сами себе рассказываем. О том, кто мы на самом деле, говорят наши дела, а не слова. О том, с кем вы имеете дело, можно понять опять-таки лишь по делам этого человека. Вот почему так важна правильная реконструкция происходящего. Не наше какое-то абстрактное мнение или представление, навеянное общим впечатлением, а рассудочный анализ. Наши личные отношения, оценка, ощущения — это проекция нашего собственного мира вовне. А для понимания другого нам нужна качественная реконструкция его поведения. То есть мы должны понять, каковы обстоятельства дела и что именно человек в этих обстоятельствах сделал. Сейчас мы разобрали те три способа, которыми разные радикалы взаимодействуют с новой информацией. Как они воспринимают ситуации, в которых оказываются. Даже при большом внешнем сходстве они фундаментально отличаются друг от друга. Истероидный радикал исходит из собственных потребностей. Для него существует только то, во что он может быть непосредственно вовлечен, и ситуации он видит, исходя из того, какое они имеют к нему отношение, а решение принимает, пытаясь добиться максимального профита для себя. Шизоидный радикал Напротив, глух к своим потребностям. Он работает, так сказать, с чистой информацией. Сопоставляет одно с другим, пытается встроить все в свою стройную, как ему кажется, систему и вовлекается в ситуацию, если только она позволяет ему эту его систему строить и усложнять. Невротический радикал оценивает все в рамках социального контекста. Ему важно, кто является источником информации, относятся ли к нему как к члену стаи, уважают, защищают, оказывают поддержку и благодарны ли ему за помощь. Параллельно с этим он мечтает об улучшении мира для всех. Впрочем, действует при этом исходя из своего представления о том, как другим будет лучше, и при этом, может быть, неосознанно, ощущает себя лидером этого нового, лучшего мира. Что ж, перед нами три мира, три системы, где одна и та же информация, ситуация, опознается представителями этих систем по-разному. Да и поведение в результате они также демонстрируют разное. Однако, если вы не знаете об этих отличиях, этой разницы можно и не заметить. Отсюда нам следует сделать три важных вывода, которые мы обсудим последовательно. Вывод первый. Мы имеем дело с фундаментальными, но неявными отличиями. Фундаментальность этого отличия состоит в том, что сами миры, в которых существуют представители разных типов, организованы разными принципами. В случае шизоидного радикала это абстрактные закономерности. В случае невротического радикала это социальные отношения. В случае истероидного радикала это индивидуальные потребности. В результате нам, например, может казаться, что два или даже три человека говорят на одном языке, имеют одни и те же факты на руках, более того, нацелены вроде как на один и тот же общий результат. Однако поразительным образом договориться они не могут. Дело в том, что нет никакой возможности по внешним, так сказать, признакам определить, что на самом деле движет тем или иным человеком, понять, каким образом он видит ту или иную ситуацию. В общении, в разговоре, анализируя лишь сами высказывания, это невозможно или почти невозможно диагностировать. Впрочем, здесь я имею в виду только содержание высказываний человека, то, что человек говорит. На самом деле, существует множество косвенных внешних признаков, а именно, как он говорит, каковы его манеры, эмоциональные реакции, привычка одеваться и так далее. Понимание, что тут что-то не так, возникает, когда люди начинают действовать, и их слова расходятся с делом. Хотя можем ли мы говорить о каком-то фактическом расхождении? Нет, тут все несколько сложнее. Будучи представителями разных типов, они изначально думали и воспринимали некую общую для них ситуацию по-разному. То есть на самом деле они общались не друг с другом, а сами с собой. Сигнал светофора. Понимаю, что это трудно представить, но давайте проведем своего рода мысленный эксперимент. Допустим, что у нас есть три человека с нарушением цветовосприятия. Один из них воспринимает красный цвет как зеленый, другой красный как красный, а с остальными как-то путается, а третий полный профан в цветах, но зато видит желтый как синий. Дальше они обсуждают правила дорожного движения, согласно которым красный свет светофора означает «стоп», зеленый «поехали», желтый «ждите». Очевидно, что каждый из них качает головой в знак согласия. Конечно, на красный останавливаемся, на зеленый едем, на желтый ждем. Какие могут быть вопросы? Все предельно понятно. И вот они все вместе оказываются в автомобиле. За рулем первый из наших героев, двое других пассажиры. На перекрестке горит красный сигнал светофора, но водитель воспринимает его как зеленый и давит на газ. Первый из двух пассажиров начинает неистово кричать: «Стой! Это красный! Нельзя!» На что второй пассажир успокаивает его с заднего сиденья: «Не волнуйся, дружище, светофор сломан. Водитель пользуется правилами проезда нерегулируемого перекрестка, что, конечно, тоже не так». То есть вроде бы и говорили об одном, и договорились, а вот на тебе. Пока вы обсуждаете что-то, пользуясь одними и теми же словами, вам кажется, что другие люди понимают смысл этих слов так же, как и вы. Понять, что это не так, можно лишь на практике. На словах же почти всегда можно договориться, поскольку даже общаясь с другим человеком, вы на самом деле разговариваете с самим собой. Вывод второй. Отличия, о которых мы говорим, это отличия соответствующих радикалов, а не людей. Было бы очень просто и удобно, если бы можно было сказать, мол, существуют шизоиды, истероиды и невротики. Давайте каждый такой человеческий тип определим и будем знать, как они воспринимают окружающую действительность, чем мотивируются и как принимают решения. К сожалению, речь идет именно о радикалах – истероидном, шизоидном и невротическом. И в отдельно взятом человеческом субъекте могут присутствовать несколько радикалов, причем зачастую почти на равных. Мы все, хотим мы того или нет, являемся индивидуумами, то есть отдельными субъектами, стайными животными, даже если нам на это, мягко говоря, наплевать, как классическому шизоиду, а также представителями нашего биологического вида. То есть все радикалы в каком-то смысле есть в каждом из нас. Другое дело, что они не всегда достигают выраженности радикала, о чем я скажу чуть ниже. Конечно, принципиальное значение имеет первичность. Какой из радикалов реагирует на входе первым, по умолчанию, так сказать? Тот радикал, который у данного субъекта по какой-то причине выражен в большей степени, нежели другие, того в этой борьбе за первенство, как говорится, и тапки. Он стремительно выстреливает и задает своего рода направленность другим векторам, радикалам. Вот почему мы, с одной стороны, можем говорить о трех базовых типах – шизоидах, истероидах и невротиках. С другой стороны, их поведенческий репертуар зачастую существенно дополняется проявлением других радикалов. И иногда весьма красочно, так сказать. Но как бы там ни было, о чем прозвучит эта песня сопутствующего хора, решает лидирующий вектор – наш основной базовый радикал. Вывод третий. Когда мы говорим о радикале, мы говорим о том, что соответствующая потребность у человека и в самом деле организована специфическим образом. Да, каждый из нас движим всеми тремя инстинктами, они есть у каждого. Но наличие базовой потребности в защищенности, в социальных отношениях, в половой востребованности еще не предполагает существование у нас соответствующего радикала. Особенным образом – та или иная потребность проявляет себя далеко не у всех людей. И здесь мы имеем опять-таки некий континуум. Радикальный континуум. Смотри без суеты вперед, назад без ужаса смотри. Будь прям и горд, раздроблен изнутри, на ощупь тверд. Иосиф Бродский. Каждый из нас — это мозг, который решает задачи, предписанные ему эволюцией. Выживание, совместное проживание с себе подобными и продолжение рода. Он со всей его сложностью — такое же эволюционное приспособление вида Homo sapiens, как плавники у рыб, крылья у птиц, а клыки у хищников. Но хвост может стать для своего обладателя настоящей катастрофой. Хорошо павлиньим хвостом девушек охмурять, но не слишком удобно для существования в дикой природе. А клыки могут трансформироваться в бивни. И вот на тебя уже и охота открыта, и бревна таскать заставляют. Короче говоря, природа экспериментирует, а нам страдай. И страдаем мы в соответствии с тем местом, которое нам выпало на общей для всего человечества воображаемой оси континуума радикалов. С одной стороны этого континуума располагаются люди, чьи базовые потребности не имеют никаких специфических дефектов, особенностей. То есть, строго говоря, и радикалов как таковых у них нет. Все в пределах нормы, как врачи говорят. Выраженность потребностей и их баланс – позволяют человеку с таким эволюционным бэкграундом неплохо адаптироваться к обычным, так скажем, условиям жизни. Но именно к обычным, рядовым. Если же человек с такой сбалансированной, нормальной системой потребностей оказывается в каких-то чуть более сложных ситуациях, все выглядит уже не так радужно. Например, ему трудно будет выдерживать высокую социальную конкуренцию, связанную с постоянной борьбой за власть. А именно это его ждет, если волею судеб он окажется, например, на высокой должности в какой-нибудь большой корпорации, в высших эшелонах научного сообщества, в политике и так далее. Велика вероятность, что его там быстро и с аппетитом, как это говорится, схарчат. Я совершенно не случайно использую здесь этот странный для моего лексикона оборот – волею судеб. Действительно, лица, у которых с иерархическим инстинктом, так скажем, все спокойно, редко оказываются на соответствующих высоких уровнях и должностях, только если, что называется, кто-то не помог по блату. Зачастую такая помощь, этот блат, оказывается для человека медвежьей услугой, поскольку субъект просто не приспособлен к такому уровню социальной радиации, неадекватен ему. Правда в том, что мы можем не оказаться там, где нам место, но мы точно не окажемся там, где нам не место. Ну или нас туда просто занесло, с чьей-то помощью, по чьей-то глупости и ненадолго. Проще говоря, если у вас нет невротического радикала, то вы или не окажетесь на вершине какой-либо социальной иерархии, или окажетесь, но транзитом снизу вниз. То же самое касается и других инстинктов. Думаю, что нам, например, трудно будет отыскать альпиниста, пожарника, дрессировщика тигров или воздушного гимнаста, у которого не было бы хотя бы легкой шизоидности. Если человек намеренно и осознанно, не по наследству, не под влиянием минутного помутнения сознания, выбирает профессию, очевидно связанную с риском для жизни, он просто не ощущает этот риск так же, как ощущают его люди, чей индивидуальный инстинкт самосохранения – в полном, так сказать, порядке. Если же у человека все тихо и спокойно с половым инстинктом, все, так сказать, в рамках статистической погрешности, то он вряд ли пойдет в массовики-затейники, станет работать аниматором, тамадой или танцовщицей в гоу-гоу-шоу. Если же он решит, например, пойти в торговлю, то и здесь, скорее всего, это будет какой-нибудь спокойный продуктовый магазин. Торговать брендовой одеждой, косметикой и фейерверками он вряд ли захочет. Наши радикалы определяют и наши жизненные выборы. Это можно использовать и как диагностический критерий, но с осторожностью. Вдруг блат, например. А можно просто понять как подлинную причину того, где мы есть. Почему наш мозг привел нас именно туда, куда он нас привел. То, что нам кажется случайностью, когда мы смотрим на свою жизнь, на самом деле никакой случайностью не является. Это закономерный результат работы нашего мозга, который устроен у каждого из нас так, как он устроен, движим теми силами, которыми движим. Как бы это ни прозвучало, мы или рождаемся с шилом в одном месте, или нет. Данное шило — это не хорошо и не плохо. Да, это своего рода дар, благословение небес, но ровно в той же степени этот дар является бременем и небесным проклятием. Если в вас зудит потребность вершить великое, очаровывать массы, и броду вы не видите совершенно, или, напротив, боитесь всего на свете, то это, конечно, ресурс. Возможно, вы, гонимые этим шилом, и вправду совершите нечто грандиозное, завоюете сердца, пройдете там, где другие убоятся, или, боясь всего, настолько от этого всего застрахуетесь, что переиграете в конечном счете всех. Но проблема в том, что само по себе это не принесет вам счастья. Вы в лучшем случае, если все прошло хорошо и соответствующие цели вами достигнуты, лишь достигнете того состояния, в котором многие люди находятся от рождения. Да, можно избавиться от мучительного зуда и почувствовать облегчение, но можно же его и не иметь изначально. Именно таковы люди, которые располагаются в той части нашего воображаемого континуума инстинктов, где все тихо и спокойно, нормально и без затей. У них ни зуда, ни шила, а обычная, нормальная, вполне себе размеренная и удовлетворительная жизнь. Делает ли это их счастливыми? Нет. ровно так же, как и избавление от инстинктивного шила зуда, вас на небеса не вознесет. Хотя, возможно, вам это грезится. О том, почему счастье – это всегда лишь мираж, я уже подробно рассказывал в книге «Красная таблетка». Здесь же нам важно понять, что несчастье, которое нас мучит, является непосредственным производным наших желаний. И избавление от этого несчастья, от этих мук шила, возможно только в том случае, если вы хорошо понимаете, с чем имеете дело. Какой инстинкт вас гложет больше остальных, и как сделать так, чтобы эта избыточная потребность была удовлетворена? Последнее утверждение, как вы понимаете, касается уже тех пассионариев, которые расположились с другой стороны нашего воображаемого континуума радикалов. Здесь находятся люди, у которых каждый из трех инстинктов имеет специфические особенности. Это приводит к тому, что их обладатель, мягко говоря, выделяется из общей массы. Представьте себе человека, которым движет отчаянное желание быть в центре всеобщего внимания. Половой инстинкт, который категорически не терпит конкуренции и лезет вверх по головам, словно это не люди, а скалодром какой-то. Иерархический инстинкт. Ну и приплюсуйте сюда для полноты картины патологическое бесстрашие, индивидуальный инстинкт самосохранения. Что вы получите в результате? Например, Владимира Вольфовича Жириновского. Интервью на пороховой бочке. Так случилось, что Владимир Вольфович Жириновский был в числе героев моего документального фильма, посвященного 20-летию ГКЧП. Я брал у него большое интервью, и, поверьте, все три часа этого действа были демонстрации буквально выпрыгивающих из человека радикалов. Он превратил наше общение под камерами в самый настоящий спектакль. А у меня было полное ощущение, что я сижу на пороховой бочке. Что случится в каждый следующий момент времени, было абсолютной загадкой. Он был готов бесконечно резонировать по поводу своих невероятных политических подвигов. Но мои вопросы по поводу этих подвигов ему, понятное дело, не нравились. Несколько раз он выбегал из кабинета, в котором проходили съемки. Дальше следовали уговоры и поглаживания, после чего он исправно возвращался на съемочную площадку. Софиты манили страшно. Так что острые вопросы я задавать не боялся. Было понятно, что истероидный радикал сделает свое дело. Потребность в публичности возьмет свое, и мы продолжим съемку. В личном же общении, не на камеры, Владимир Вольфович демонстрировал прекрасные человеческие качества высококлассного невротика. Умение наладить с собеседником эмоциональный контакт, создать доверительную атмосферу, проявить заинтересованность. Поверьте, отнюдь не случайно этот человек уже 25 лет держится на политическом плаву. С другой стороны, и в бесстрашии, обусловленном специфичностью индивидуального инстинкта самосохранения, Владимиру Вольфовичу трудно отказать. Перед каждым интервью я внимательно изучал биографии моих героев, расположившихся по всему, так сказать, политическому спектру. От Михаила Сергеевича Горбачева и до Наины Иосифовны Ельциной, от Анатолия Борисовича Чубайса и до Геннадия Андреевича Зюганова. И надо признать, что Владимир Вольфович, по сравнению со многими другими весьма выдающимися фигурами, буквально кладезь клинических эпизодов бесстрашия. Его готовность вовлекаться во все возможные авантюры заявила о себе еще до начала его бурной политической деятельности. Когда же карьера политика пошла в гору, он и вовсе, как многие помнят, действовал ва-банк. Лез в драку с оппонентами, таскал за волосы журналисток и обещал расстреливать налево и направо всех, кто его критиковал. Так себе инстинкт самосохранения, согласитесь. Но когда я расспрашивал его об этих эпизодах его биографии, а также о его достаточно рискованной предпринимательской деятельности на заре перестройки, о последующих его политических выходках и тому подобных вещах, он был спокоен как танк. Он и в самом деле не видел угроз там, где они фактически имели место быть. Почему он при этом выходил сухим из воды? Именно благодаря двум другим радикалам, невротическому и истероидному. Где-то, где это казалось уже невозможным, он как невротик умудрялся договариваться. А где-то, проявляя истероидность, он ловко переворачивал доску, чтобы вести переговоры уже в другой плоскости. В общем, просто так люди наверху не удерживаются. Они действительно обладают массой уникальных качеств. Не хороших и не плохих, а именно уникальных, нестандартных, исключительных, повергающих остальных сограждан то в оторопь, то в состояние восхищения, то в ошарашивающее недоумение. И даже если такие люди кажутся вам никчемными, несерьезными и фриковатыми, поверьте, это не так. Это мощные фигуры с буквально термоядерным устройством психического аппарата. Впрочем, Владимир Вольфович — лишь очень показательный, несколько даже шаржированный пример этого универсального правила. На самом деле любой представитель элиты, политической, экономической, культурной, мне довелось общаться со многими из них, обязан своему месту под солнцем выраженностью базовых инстинктов, их специфичностью, странностью, даже дефектностью. Просто в одних случаях эта странность и уникальность успешно камуфлируются, сглаживаются, прячутся за счет высокого уровня интеллекта и сбалансированности радикалов, а где-то наоборот, выпирают со всей мощью и не всегда, к сожалению, удачно. Поэтому большая часть из тех, кто находится на данном полюсе особенных людей с перекрученными радикалами, конечно, не слишком успешны. И это мягко сказано. Как правило, такая чрезвычайность психического устройства приводит людей не к победам и не к покорению социального Олимпа, к деньгам, власти и славе, а наоборот, к провалам и поражениям. Почему же кто-то из этих людей оказывается гиперуспешен, а кто-то, наоборот, скатывается в самый низ и ощупывает социальное дно? Это объясняется достаточно просто и даже в каком-то смысле тривиально. Однако именно за этой тривиальностью можно рассмотреть что-то по-настоящему прекрасное. Распорядились случаем. Еще в раннем детстве я приобрел порочную привычку считать себя не таким, как все, и вести себя иначе, чем прочие смертные. Как оказалось, это золотая жила. Сальвадор Дали. Конечно, значительную роль в жизненном успехе человека играет случай. Но не в том смысле, о котором вы, возможно, подумали. То, что нам обычно кажется результатом случая, лихая удача, роковое невезение, таковым на самом деле не является. Или если приглядеться, этот случай не оказывает существенного влияния на финальный расклад. И напротив, те факты и обстоятельства, на которые мы зачастую не обращаем ни малейшего внимания, в действительности, как выясняется, оказываются триггерами, спускающими со стапелей фундаментальные закономерности. Вот банальный пример. У ребенка, который родился в богатой, знаменитой или, например, академической семье, формально говоря, шансов и возможностей больше, чем у ребенка, родители которого спившиеся алкоголики с тремя классами образования. Но сможет ли наш счастливчик этим случаем распорядиться? Наверное, да, если гены в его роду, производящем богатых и знаменитых, не выродились за давностью рода окончательно. Но и это, как оказывается, не так важно. Евгенетические попытки осеменять женщин спермой нобелевских лауреатов, как известно, ничем выдающимся не закончились. Как убедительно показал знаменитый историк науки, профессор университета Беркли Фрэнк Саллоуэй, порядок рождения, первый вы ребенок в семье, второй, третий или единственный, играет куда большую роль в вашем жизненном успехе, чем социальный статус ваших родителей. Рожденный порождать. Вроде бы мы с нашими братьями и сестрами принадлежим к одной генетической ветви, имеем одних и тех же родителей, воспитываемся примерно одинаково. Но результат, как вы сами знаете, получается разным. Кто-то достигает многого и причем по разным направлениям, кто-то меньше, а кто-то совсем чуть. Фрэнк Саллоуэй объяснил, почему это так, в своей ставшей бестселлером книге «Рожденный для протеста. Порядок рождения, семейная динамика и творческая жизнь». Дело в том, какие социальные ниши отводит нам наше место в порядке рождения. Старшие дети занимают нишу суррогатного, как Саллоуи это называет, родителя. Они старшие, они должны следить за младшими, а еще они могут дать им пинка. Младшие тоже, конечно, могут дать пинка старшим, только вот отдача замучает. Поэтому младшие дети, как правило, предпочитают идти в обход. Они ищут свободные ниши. Не те, что достаются старшим детям от родителей, как трон первенцу, а какие-то оригинальные. Если старшему ребенку, условно говоря, досталось родительское копье, то младшему почти бессмысленно пытаться победить его в метании копья. Но он, пораскинув мозгами, может взяться за лук и стрелы. Если же его место и вовсе третье, придется изобрести арбалет. Таким образом, из старших детей, как правило, вырастают традиционалисты-консерваторы, а из младших – революционеры-инноваторы. Это происходит испокон веков. Причем на историческом материале XX века показано, что и с девочками аналогичная история. Думаю, кстати, вы не сильно удивитесь, узнав, что сам Фрэнк Саллоуэй – третий из братьев. Его удивительное, революционное и даже скандальное исследование вызвало невероятную научную дискуссию. Результаты многократно перепроверялись учеными и целыми научными группами чуть ли не на всех континентах. Традиционалисты не могли смириться с саллоуэевской выходкой. Да, сложно поверить, что такой пустяк, как порядок рождения, способен настолько сильно влиять на нашу жизнь. Но вот, как я и говорил, из подобных пустяков и складывается на самом деле наша жизнь. Петер Кристенсен из Университета Осло и Тор Бьеркедал из Норвежского военного института эпидемиологии решили опровергнуть выводы Фрэнка Саллоуэя и подготовили для журнала Science статью, в которой использовались данные IQ, коэффициента интеллекта, 241 310 человек. По этим данным, получалось, что в возрасте 18 лет второй ребенок в семье отстает от первого в среднем на 2,3 единицы IQ, третий от первого на 4. В общем, совершеннейшая ерунда. Но не спешите с выводами, предупреждает Саллоуэй. Если два человека с разницей в 2,3 единицы IQ будут бороться за одно место в ВУЗе, то у первого шансы примерно на 30% выше, чем у второго. Как это прокомментировал сам Саллоуэй? Если у нового лекарства обнаруживается терапевтический эффект такого масштаба, это становится сенсацией. А ведь со временем эффекты только накапливаются. После Оксфорда научная степень, престижная работа, социальный статус. Через 20 лет 2,3 единицы превращаются в весьма значительную круглую сумму. В общем, когда мы говорим о случае, нужно понимать, что все куда сложнее, чем кажется. Зачастую очень незначительные события приводят к принципиально иному результату. Можете, если хотите, назвать это эффектом бабочки. Эффект бабочки – формулировка, которая принадлежит одному из основателей теории хаоса, математику и метеорологу Эдварду Нортону Лоренцу. Бабочка, взмахивающая крыльями в Айове, может вызвать лавину эффектов, которые достигнут высшей точки в дождливый сезон в Индонезии. Посмотрим с этой точки зрения на то, чем могут обернуться для нас различия в радикалах. Прежде всего, историческое время. Ложка, как известно, хороша к обеду, а индивидуальная структура радикалов – к тому или иному историческому времени. Например, в какие-нибудь средние века человеку для головокружительной карьеры потребовалось бы другое, нежели сейчас, соотношение бесстрашия, готовности к физическому противостоянию и стероидности, способности производить взрыв в общественном сознании, как теперь говорят, хайп. Да и во времена Советского Союза избыточная стероидность могла пойти человеку на пользу, только если он принадлежал к каким-нибудь творческим сферам. Если же он с этой своей уникальностью полез бы в тогдашнюю политику, то от него бы быстро оставили рожки да ножки. Для успешной политической карьеры в СССР куда важнее был невротизм, сдобренный специфической шизоидностью. А вот в пору перестройки, напротив, истероидность была востребована невероятно. Достаточно вспомнить Франта Анатолия Александровича Собчака, большого политического художника Бориса Николаевича Ельцина с его загогулинами и целую толпу всяческих экстравагантных Марычевых, Глебов Якуниных и Аланов Чумаков. Впрочем, совпадение радикалов с историческим временем – это точно не главное. В любую эпоху любому радикалу найдется применение, хотя и не во всякой сфере, если есть главное – взаимодополняющая функция радикалов, их волшебное, так сказать, сочетание. Это и есть случайность номер два. Там, где человеку не хватает чувства страха, шизоидность, его поведение может корректироваться больше, нежели у других людей социальностью, невротизм. То есть он, не зная, где ему следует притормозить, а где, напротив, правильно было бы неплохо поднажать, может компенсировать этот недостаток за счет своего невротизма. Будучи более чувствительным к социальным подсказкам, хотя, возможно, он и интерпретирует их слегка по-своему, он не наломает дров. Если же он, наоборот, в упор не видит других людей, не испытывает к ним сострадания, не считается с их чувствами, это его асоциальность, отрицательный невротизм, приводящая в других случаях к бесконечным конфликтам, может компенсироваться, например, за счет чрезвычайной страсти к тому, чтобы быть в центре внимания, любимцем толпы или чем-то еще в этом роде. Положительная истероидность. В этом случае человек будет внимателен к другим людям, но не потому, что он испытывает внутреннюю потребность поддержать их, построить с ними доверительные отношения, войти с ними в отношения взаимовыгодного обмена. Нет. Его внимательность будет продиктована желанием завладеть их вниманием, вызвать у них определенные реакции, того самого восхищения, например, что обеспечит ему определенный уровень социальной адаптивности. Невротик, впрочем, тоже может создать массу конфликтных ситуаций. Вроде бы он у нас в большей степени социально ориентирован, но, с другой стороны, он и крайне требователен к другим людям. Имея зачастую жесткий набор внутренних установок, представление о том, что правильно, а что неправильно, он может многим и достаточно неожиданно создать ощутимые проблемы. Кто ж от него такого ждал? Да, любая иерархия, даже просто сидящая у нас в голове, это все-таки репрессивный аппарат. Забавно, однако, что подобная социальная жесткость невротика может при удачном стечении обстоятельств компенсироваться как раз двумя другими радикалами, жесткими и холодными на первый взгляд, истероидным и шизоидным. Шизоидность, например, может позволить такому невротику находить странные и неожиданные объяснения поведению другого человека, чем его оправдывать и уводить таким образом из-под удара социального возмездия, орудием которого невротик, ощущающий собственную миссию внутри иерархии, может себя считать. Истероидность, требующая от человека следовать зову своих потребностей, в частности, желание всеобщего восхищения, может смягчить тот же удар социальной справедливости, когда у невротика уже руки чешутся. Необходимость оставаться с людьми или даже толпами людей в отношениях того самого вселенского обожания смягчит удар. Принадлежность к смешанному типу, конечно, может стать для человека дополнительным испытанием на прочность. Больше потребностей – больше проблем. Однако при удачном сочетании радикалов его жизнь может и упроститься, причем существенно, не утеряв при этом своей яркости. Да, какой-то из радикалов всегда является ведущим и определяет тип мышления своего обладателя. Но другой или другие радикалы, будучи лишь сателлитными, способны компенсировать недостатки, вызванные особенностями строгого типа. Если же этого счастливого совпадения радикалов не происходит, то судьба человека, которому вроде бы по той самой судьбе написано стать личностью выдающейся, может оказаться совсем безрадостной. И, наконец, третья случайность, которая и вовсе, на мой взгляд, является принципиально важной. Это тот самый, упомянутый уже мною, высокий уровень интеллекта. Но что это такое? Высокий уровень интеллекта. По сути, речь идет о том, что наши инстинкты, базовые потребности, могут побуждать нас на некие действия, которые выходят за рамки приличия и будут осуждаться пресловутым общественным мнением, и нужно каким-то образом с этими неловкими ситуациями справляться. Мощность интеллекта — это в определенном смысле способность человека контролировать собственные импульсы, желания, потребности. Конечно, конкретный обладатель интеллекта будет это делать не просто так, не забавы ради, а потому что это ему почему-то выгодно и полезно. Но до этого тоже надо дойти, причем умом. За соответствующую функцию с лечения веса потребности, желания, импульса и тяжести последствий положительных и отрицательных ее удовлетворения и отвечают, как мы теперь знаем, благодаря нейрофизиологии, лобные доли, так называемая префронтальная кора. В ней, как я уже рассказывал в чертогах разума, происходит постоянный просчет вариантов. Какое действие предпринять, чтобы в результате остаться в выигрыше? Не случайно именно в префронтальной коре локализуется и наша способность заглядывать в будущее, то есть умение представлять себе возможное развитие событий и, соответственно, последствия наших действий. То есть, если совсем грубо и просто, мощность интеллекта — это в каком-то смысле результат эффективности работы наших лобных долей, префронтальной коры. Понятно, что речь идет о вполне конкретной психической функции, имеющей достаточно строгую нейрофизиологическую локализацию. Так что неудивительно, что эта функция может быть хорошо развита у людей разного типа. Хоть у шизоидов, им, казалось бы, сам Бог велел быть максимально разумными, хоть у невротиков с истероидами. Но почему сам этот интеллект так тут важен? Радикалы на то и радикалы, что создают окружающим массу проблем или, по крайней мере, беспокойств. Никто выскочек не любит, а прокрустово ложе — это вообще жизненное кредо любого общества. Если же природа одарила вас мощным радикалом и соответствующим шилом, то, конечно, прокрустово ложе не ваш размер, и вы будете постоянно выделяться из общей массы, хоть где-то, хоть чем-то, хоть как-то, и чтобы вам чего не отрезали в этот момент, интеллект, как ни крути, понадобится. Допустим, у вас шизоидный радикал ведущий, и вы не слишком чувствительны к другим людям. То есть, если вам предложить, например, принять решение по вопросу, связанному с обслуживанием инвалидов или работой хосписов, то вы, возможно, будете рассуждать так. Данной категории граждан особенно помочь нечем. При этом сами они мучаются, так что и терять им тоже нечего, а расходы на их обслуживание большие. Нечем, нечего, расходы. В общем, вы рассудите вполне логично, если предложите инвалидам и онкобольным принудительную эвтаназию. Звучит, надо полагать, несколько безумно. Но шизоиду подобное решение может показаться очень даже неплохой идеей. В конце концов, лучше помочь тем, кто сможет вернуть обществу сделанные в него инвестиции. Однако я сомневаюсь, что данный план развития здравоохранения также оптимистично оценят социально ориентированные невротики или любящие примерять любую ситуацию на себя истероиды. Шизоид, у которого все в порядке с созданием будущего, префронтальная кора работает хорошо, подумает об этих рисках и учтет их перед тем, как вынести свою блестящую рационализаторскую идею на общее обсуждение. То есть мощный интеллект позволит ему, оставаясь шизоидом, действовать в согласии с общими умонастроениями, а во многих случаях даже интроицировать в себя, сделать своей частью, те установки, которые исповедуют представители других типов. Только вот если невротик чувствует, что каждая жизнь обладает ценностью, слабым надо помогать, и как ты с другими, так и они с тобой, то шизоид будет придерживаться перечисленных установок лишь благодаря своей префронталке, то есть по зову своего разума, читай, мощного интеллекта. Не меньшей проблемой для общественного мнения может быть, как это ни парадоксально, и невротик со своим специфичным отношением к власти. Ведь невротический радикал может работать в социальном плане как в плюс, так и в минус. В одном случае человек будет самолично стремиться к власти. Не обязательно государственной, куда чаще к символической, чтобы его признали самым умным, безусловно, правым в чем-то, самым компетентным, самым важным, в общем, самым-самым. В другом случае он, напротив, требует от всех и вся, чтобы они подчинялись некоему третьему лицу. Хоть государственному лидеру, хоть корпоративному, хоть какому-то божеству. Такому человеку важно иметь начальника, отца, и он будет всячески избранную им отцовскую фигуру пестовать. Понятно, что это может приводить к негативным последствиям. Во-первых, невротик может сам сильно получить по голове за свое избыточное стремление занять священную вершину виртуальной социальной иерархии. Претендентов там обычно много, наверху всегда толчья, и для успеха в этой конкурентной борьбе одной заявки на победу недостаточно. Необходимо правильно рассчитать силы и возможности, то есть сделать правильные предсказания развития событий. Затем необходимо сколотить команду. Без команды он точно не справится, потому что цели у него, понятно, общественного свойства. Наконец, ему предстоит поумерить свои аппетиты и долгое время довольствоваться теми ступенями в социальной иерархии, которые он сейчас способен осилить. Если же он будет бессмысленно и непродуктивно страдать из-за того, что власть не дана ему вся, сразу и в полном объеме, то его срежут обязательно конкуренты, лихо и без особых сантиментов. Во-вторых, невротик может пострадать, если будет настаивать на том, что его отец Всевышний требует всех ему поклониться, а сам он верит, что никак иначе невозможно. Результат бывает плачевным. То ко львам в Колизей, то на Соловки в советский концентрационный лагерь, то бомбу на пояс и в метро. То есть невротик может и не хотеть личной власти, своего собственного влияния на умы, но зато испытывает потребность служить власти так истово, так всецело, что и сам превращается в диктатора, хотя бы и по отношению к самому себе. Однако если у невротика все хорошо с префронталкой, то у него есть шанс, что он заглянет в свое будущее, задумается о последствиях своей радикальности, и его стратегии поведения окажутся достаточно эффективными, чтобы и овцы, и волки были довольны. В результате он, возможно, даже поумерит аппетиты собственного стремления к власти, что, кстати, вполне вероятно сделает его куда более эффективным в ее достижении. Долгих обходных путей никто не отменял. Равно как и тот факт, что они, как правило, и оказываются самыми быстрыми. Или же наш невротик, благодаря тому самому интеллекту, может сообразить, что его представление о Всевышнем — это лишь его личное представление. Пусть даже многие его с ним разделяют, и не надо пытаться навязывать его всем подряд. Да, он, скорее всего, будет продолжать чувствовать в глубине сердца своего, что есть это высшее и лучшее, чему он служит. Но сможет удовлетвориться этим своим собственным служением, без жертв с чьей-либо стороны и конфликтов с Фомами неверующими. Все это в той же мере касается и истероида. Истероид с хорошей префронталкой — это куда лучше, чем истероид без нее. Причем лучше это опять-таки в первую очередь для него же самого. Потребность производить впечатление на окружающих, вызывать в них бурю восторгов — это вроде бы безопасное мероприятие, но проблема в том, что они, эти окружающие, просто так не готовы впечатляться, а еще могут восторгаться и со знаком минус. Вроде бы это и не страшно, но это не страшно, если со стороны смотреть, не будучи истероидом. А самому истероиду это удар под дых ниже пояса и еще серпом по одному месту. Если префронталка у него не развита и мощность интеллекта не позволяет подобный удар по самолюбию пережить, то можно в такой ситуации из катушек слететь. Возникают конфликты, обиды, скандалы, обвинения, месть, слезы ручьями и навзрыд, приступы негодования и холодного презрения. И это, как вы понимаете, далеко не полный список, если наша прекрасность не оценена по заслугам, как мы их себе представляем, а потом еще и отвергнута с позором. В общем, мощная работа префронтальной коры нужна астероиду и для того, чтобы с собой справиться, и, конечно, для того, чтобы найти путь к сердцам будущих поклонников. Просто так никто в нашем мире ни перед вами, ни передо мной, ни перед кем-либо другим падать и в штабеля укладываться не будет. В противном случае по улицам просто нельзя было бы из-за этих штабелей пройти. Так что если цель завоевать сердца миллионов в человеке есть, то ему крайне необходим мощнейший интеллект, чтобы суметь произвести что-то, что этим миллионам зачем-то нужно. Причем понятно, что с первого раза не получится, и со второго тоже. Придется долго и упорно трудиться, терпеть неудачи, выстраивать новые стратегии. Астероид со слабой префронталкой этого не понимает, а с недостаточно сильной не сдюжит с предстоящей нагрузкой. Ему кажется, что он уже самим фактом своего существования должен подобные эффекты на общественность производить, что, конечно, не так. Поэтому если нет у него интеллекта, то и эффекта ждать не приходится. Зефирку, сэр? Когда мы рассматриваем эти ситуации под таким углом зрения, куда лучше становятся понятны удивительные предсказательные результаты знаменитого зефирового теста Уолтера Мишела, о котором я уже много раз рассказывал. Действительно, это ведь очень странно, что хваленые IQ-тесты, к великому сожалению, не позволяют ответить на простой, казалось бы, вопрос. Вот у молодого человека такой-то уровень IQ. Насколько он будет успешен в карьере и жизни? Специалист по IQ-тесту, будь это хоть сам Альфред Бине, автор идеи этого теста, хоть Ганс Айзенк, автор самого теста, разведет руками, он не знает. Между нашей успешностью и коэффициентом интеллекта нет никакой корреляции. Вы можете суперуспешно решать ребусы, придуманные Гансом, а жизненный успех придет к кому-то другому. И мы точно знаем, что придет он к взрослому, который, будучи ребенком, оказавшись перед альтернативой съесть одну зефирку сейчас или две, но через 20 минут, выбрал второй вариант. Казалось бы, ничего особенного. Простейший тест. Съесть одну вкусняшку сейчас или подождать 20 минут и получить вторую. Последний вариант, очевидно, предпочтителен. Прибыль в 100% за 20 минут – это ли не сделка века? Но с точки зрения эволюции это не так очевидно. Наш рептильный мозг не заглядывает в будущее. Он работает на удовлетворение своих потребностей здесь и сейчас. Что там будет через 10, 20 минут или 5 лет, кто знает. Синица в руках – это ему понятно. А что там в небе – это вопрос. И чтобы ответить на него, надо уметь заглядывать в будущее, создавать в себе реалистичный образ этого будущего, видеть несуществующее еще будущее как нечто реальное, настоящее, действительное. Вот почему блистательно придуманный Уолтером Мишелом зефировый тест демонстрирует нам, в чем заключается подлинная мощность, а не просто производительность интеллекта человека. Производительность интеллекта — это способность человека решать абстрактные ребусы. Мощность интеллекта — это умение человека, и прежде всего его префронтальной коры, держать под контролем его же собственные базовые потребности. Да, зефировый тест по существу изучает способность холодного мозга, как его называет сам Уолтер Мишел, контролировать только одно действие — искушение сладким. Ничего другого он, казалось бы, не проверяет. Ни способности контролировать амбиции, ни способности контролировать потребность в восхищении, ничего. Но, во-первых, как мы знаем из результатов последующих исследований того же Мишела и большой группы его коллег по Стэнфордскому университету, этого, одного только пищевого контроля, уже оказывается вполне достаточно, чтобы дать хороший прогноз. Справится этот ребенок со своей судьбой, когда вырастет? Или судьба справится с ним? Во-вторых, сумеем мы изучить и другие потребности человека, а также возможности их контроля со стороны холодного мозга, префронтальной коры, мощного интеллекта, то наш прогноз, скорее всего, просто стал бы точнее. В Все потому, что суть здесь одна. Если есть шило, то оно пойдет в дело. А насколько продуманно пойдет, настолько хорошим будет и результат. Наконец, самое важное, что мы должны вынести для себя из пыток детей зефиром. Лаборатория, созданная под руководством Уолтера Мишела, прекрасна не только тем, что она нашла этот, как теперь говорят, лайфхак. Проверь способность человека контролировать свои влечения и узнаешь, насколько успешным он станет. Мишел выяснил и еще кое-что, а это уже и правда лайфхак лайфхаков. Практически любой ребенок способен выдержать 20-минутное издевательство лежащим перед ним зефиром и дождаться второй порции, если он, цитирую по самому Уолтеру Мишелу, мыслит о вознаграждении по-другому. Действительно, психологи, долгие годы наблюдавшие за поведением детей в лаборатории Стэнфордского университета, поняли, что дети интуитивно используют различные стратегии борьбы с искушением. Например, кто-то прячет зефирку, убирает ее под стол или сам под него залезает, чтобы не смотреть на лакомство и не искушаться еще больше. Кто-то придумывает себе развлечения, танцует, поет песенки и так далее, чтобы отвлечь внимание от вожделенного зефира. Кто-то занимается самовнушением, взглядом гипнотизирует зефир или сам себе дает инструкции вслух. Вариантов множество, и главное, чтобы у конкретного ребенка был правильный, эффективный именно для него способ интеллектуального контроля своих влечений. То есть, если он сможет воспользоваться ресурсами своей дефолт-системы для того, чтобы создать различные версии развития событий, увидеть их как нечто реальное, а затем столкнуть эти версии в своей префронтальной коре, то все у него получится. Это и значит помыслить о вознаграждении по-другому, изобрести иной способ думать о себе в ситуации, на которую его обрекли. В конце концов, мощность интеллекта — это то, что позволяет вам выскочить из-под давления ситуации и ситуативных факторов. Обычно это крайне сложно сделать. Наше поведение, как мы знаем, благодаря обстоятельным и дотошным исследованиям социальных психологов, управляется ситуацией, а вовсе не тем, что мы о себе думаем. Но важно ведь и то, как именно мы воспринимаем ту или иную ситуацию. Если нам удается пересобрать свое представление о ситуации, увидеть ее иначе, то и результат ее воздействия на нас будет другим. То есть реальность всегда дана нам как-то, а мы каким-то обычным для себя образом ее воспринимаем и дальше действуем так, как надиктовали нам соответствующие условия уравнения, но их можно и усложнить. Итак, суть мощного интеллекта в том, что его обладатель, во-первых, способен сдержаться. Чем сложнее ваша модель ситуации, тем больше шансов, что это получится. Чем она проще, тем меньше у вас вариантов для маневра. Во-вторых, может пересобрать элементы наличной ситуации по-другому и увидеть другие траектории движения на этой своей новой, пересобранной карте реальности. То есть мощный интеллект, без которого успех невозможен, это вовсе не результат какой-то мистической силы воли, когда вы заставили себя сесть и подумать. Нет никакой такой силы. Есть лишь навык мозга, умение видеть реальность в объеме, моделировать ее сложно, используя большой арсенал возможных сборок интеллектуальных объектов, хранящихся в чертогах вашей дефолт-системы. Проще говоря, нет ни IQ, не воли, а лишь наше умение собирать и при необходимости пересобирать интеллектуальные объекты, относящиеся к делу, восприятие ситуации как таковой и себя в ней. Именно к этим специальным сборкам мы сейчас и переходим.